Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава. У меня будет сегодня текстовая такая проповедь. Мы будем рассматривать сейчас именно эту главу, часть этой главы. Мы рассуждать будем с 7 по 20 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 20 стих. Фессалоники – это город в Македонии. Это город в европейской части нашего континента, в котором мы живем. Можно сказать, это благодать Божья, которая вот так вот пришла сюда, уже к нам. И я думаю, что для нас, для европейцев, это будет значимо исследовать опыт апостола Павла и исследуя этот опыт, реализовывать его в своей жизни. Я, наверное, прочту сейчас эти стихи, и потом мы будем с вами рассуждать. Внимательно слушайте. Очень хорошо, когда первые впечатления, вот какие-то у нас могут быть, как мы уже слышали, это тоже очень важно. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, его, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, был разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость. Давайте мы представим себе эту церковь, которая получила это послание. Когда-то апостол Павел имел это откровение, во сне явился муж македонянин во время своего второго миссионерского путешествия. Павел посетил эту местность. Павел начал труд в этом городе. Этот город имел свое особое политическое и экономическое положение в данной местности. Это был город древний. На то время он где-то примерно уже, ну, более 300 лет был этому городу. Город был большой численности, примерно около 200 тысяч населения было в этом городе. И вот Павел, придя в этот город, начал здесь работать, начал трудиться. Я хочу сейчас, чтобы мы с вами рассмотрели, как он описывает, как он трудился здесь. Вот 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Вот положение. Павел и те, с кем он трудится. Он мог явиться с важностью, а был вот таким. Какое наше положение пред нашими детьми? Знаете, мы можем прийти с важностью. С какой важностью? Ну, к примеру, я уже в возрасте, старше своих детей. Я просто одним авторитетом могу так только, знаете, психологически на него оказать влияние. Только посмотреть вот так. Или, к примеру, сказать: «Саша, это что такое?» Вот только коротенько скажу, и уже авторитетом своего давления раз и раздавил. Уже все. Он уже всю шею втянул и уже все опустил. Уже... Как мы ведем себя перед нашими детьми? Это очень важно. Вот апостолы, они себя вели вот так. Он говорит: да, мы могли явиться с важностью, как апостолы. Могли, но мы такими не были. Не были такими. А какими они были? Они были, говорит, но были тихи среди вас. Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Братья и сестры, давайте мы посмотрим на это сравнение. Ребеночек и кормилица, то есть мама и ребенок. Да? Какие у мамы приоритеты? Да, она в возрасте, она сильна, она зрелый человек, а ребеночек маленький, вот такой маленький, да? И у мамы-то какая цель? У мамы цель какая? Чтобы ребеночек покушал, чтобы он принял питание, чтобы он рос. Вот у мамы цель-то какая? Пока ребеночек именно в таком грудном положении, мы не занимаемся его воспитанием. Хотя некоторое влияние оказывает на ребенка. Но практически вот первая половина, ну, допустим, первое полугодие, даже ну, 8 месяцев, мы еще практического такого воспитательного процесса не оказываем. Я имею в виду физического влияния. У нас главная цель – это накормить ребеночка, чтобы он рос. И вот здесь апостол Павел так и говорит: мы, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми. То есть создать такие условия, чтобы ребеночек покушал. Ну вот, к примеру, некоторые из вас имеют деток. Маленький ребеночек, грудной. Его нужно очень аккуратно взять, чтобы он не испугался, да? Мы же не просто так, мы подошли, а хочешь кушать? Раз вы взяли, раз какие-то такие движения резкие. Ничего подобного. Если мы его испугаем, он полчаса будет кричать, потом что делать? А потом у него с животиком будет проблема. А потом какой-то срыв пойдет в питание. Все, и последующие проблемы. Нежно так общаться, чтобы вот принимали пищу. Вот как брат Коля этот пример привел, там группировка, все, можно разогнать, а потом проводить, как власть имеющая, беседу. Проводить беседу, все по догматике, по методике, все изложить. Братья и сестры, ничего не будет принято. Ничего, ребенок будет в таком стрессовом состоянии, он может умышленно ничего не принимать, а может просто из-за травмированной психики он ничего не примет. Прослушает, ну, отсидит спокойно, ну, а результата не будет. Поэтому для душепопечителя, для преподавателя, он должен всегда рассматривать свое служение с позиции душепопечителя. Надо так устроить климат в группе, чтобы питание было принимаемо. Вот как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Нежно. Здесь и пища какая будет, и температура пищи, и калорийность пищи, и по возрасту пища. То есть кормилица нежно обходится, здесь все входит. И то, как преподавать, и что преподавать, и сколько преподавать, все нежно обходится. Суммировать весь опыт, который мы только имеем, и все это суммируя, приготовить пищу для своей группы. Вот так трудился Павел. Вот так он трудился. Если мы будем трудиться так, как Павел, братья и сестры, у нас будут хорошие результаты. Дальше посмотрим. «Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Что я хочу здесь выделить? Что хотел этим стихом сказать главное Павел? Он так жил, чтобы не отягощать никого. Никого не отягощать. Чтобы не положить какого-то препятствия для воспринятия истины Господней. Он бы мог прийти и сказать, знаете, что я буду тут, вот я проповедовать буду здесь, а вы давайте все там, ну, по булочке хлеба, кто по ребёшечке мне принесите, я же буду трудиться. А трудящийся достоин пропитания, все на основании Слова Божия. И вот так вот, ничего подобного. Он пишет здесь, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Какую хочу здесь выразить мысль? Нам необходимо так осуществлять наше влияние на детей, чтобы не отягощать. Не отягощать. Ну, здесь можно вместить в это понимание многое. Ну, к примеру, время занятия. Если мы видим, что ребенок уже отягощен, то можно как-то так мудро проявить, чтобы что-то как-то внедрить в занятия, может, какие-то изменения сделать, или, к примеру, кто-то плохо себя чувствует, ну, действительно плохо, тоже как-то так обратить на это внимание. То есть так рассматривать свое служение, чтобы оно было легко принимаемо детьми. Чтобы не отягощать. Когда мы отягощаем, мы ставим препятствия. Так делать, чтобы не было никакого препятствия, чтобы у нас не было конфронтированных отношений вот с детьми в группе, чтобы ничего не воспрепятствовать. А это значит, нам надо быть в мире и с папой его, и с мамой, и с сестрами, и с братьями. И так вот, ну, приложить все усилия, чтобы не положить никакого препятствия. Дальше, 10 стих. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Очень большое значение, я так скажу, в авторитете, ну это с положительной точки зрения учителя, имеет его жизнь, его поступки. Свято, праведно и безукоризненно. Очень хорошо, чтобы труженики детских групп, они вот это понимали и старались так, как Павел, жить свято, праведно и безукоризненно. Если где-то были когда-то не святые поступки, к примеру, даже в юности, если вы в этой церкви выросли, и вас знали здесь еще подростком, и вас знали здесь еще, ну, уже юношей, и у вас были такие проделки, что вас знали, я вам скажу, вам будет очень трудно трудиться в этой церкви. Где-то кто-то кому-то скажет, так он поступал, он таким был, все. Вам очень будет трудно. Там, где были не святые поступки, там, где вы где-то неправедно поступили по отношению к кого-то или чего-то, там, где к вам были какие-то претензии, укоризны, братья и сестры, вот если все вот это где-то допускаемо было, то знаете, что наше влияние будет очень слабое. Очень хорошо, когда наша жизнь, она вот так вот просматривается через вот эти требования святости, праведности и безукоризненности. Это очень хорошо. И настолько надо вот бодрствовать, чтобы так содержать себя, чтобы быть такими тружениками. 11 стих. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли». Я желаю теперь вот на вот этой характеристике практического влияния остановиться и порассуждать. Вы обратите внимание, что вот уже первый стих нам говорит, что Павел как бы уподобляется кормилице, то есть матери. А в этом стихе он уже уподобляется отцу. То есть в наших отношениях с детьми нужно быть и матерью, и отцом. Брат вы или сестра, но необходимо вот так вот быть и матерью, и отцом своим детям, ну, своей группы. И вот теперь давайте мы рассмотрим вот это такое влияние. Первое. Мы просили. Мы просили. Я хочу сказать по этому вопросу следующее, что это была форма благовестия. Это была форма, которая проявлялась именно у апостола Павла. Вы можете обратить внимание, что в Священном Писании очень много таких стихов, когда он повторяет это слово. Он говорит, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот позиция такая, вот с такой позиции мы стоим, вы понимаете, очень хорошо, когда позиция учителя и учеников, она вот такая, знаете, ровная позиция, не так мы сверху вниз на них смотрим, а вот или вот так, или даже вот так, немножечко вверх, результаты будут разные. Если мы будем на них смотреть сверху вниз, или мы будем на них смотреть прямо, или мы даже будем на них немножечко так вот вверх смотреть. Просили. О чем это говорит? Просили. Это говорит об уважительном отношении. Просили. С уважительным таким вот тоном отнестись к детям во время изложения материала, или во время какого-то замечания, или во время какой-то реакции на плохой поступок. Уважительно отнестись. Мы просили. Дальше он говорит, и убеждали. Значит, первое, он излагает мысли с позиции прошения. Он просит их, примите насаждаемое слово, примите. В нем очень важное для вас, вы спасетесь через это. Он просит, вот он предлагает, да? А потом он говорит, убеждали. То есть то, к чему он их призывал, он аргументирует, убеждает, он приводит аргументы. Ну, к примеру, мы сейчас с вами можем открыть Деяния апостолов, последнюю главу, откройте. Деяния апостолов, 28 глава, стих 22 и ниже, два стиха еще прочтем. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе, из закона Моисеева и пророков. И они убеждались словами его. Одни убеждались, а другие не верили. Он изложил учение, это произвело определенное движение, брожение, можно сказать, непонимание. Люди собрались к нему, собрались и назначили ему день, и он от утра до вечера излагал учение о Царстве Божьем, излагал учение, и излагая это учение о Царстве Божьем, что он делал? Он, приводя свидетельства и удостоверяя об Иисусе из закона Моисеева. Вот так он убеждал, он умел убедительно говорить. Братья и сестры, это очень важно, какая наша речь, убеждает ли наша речь или не убеждает. Если наша речь не убеждает, если построение, изложение материала у нас неубедительно будут звучать, то я хочу сказать, что результат будет очень малый. Очень малый. Нам необходимо так построить изложение, чтобы и просить, и убеждать, элементы убеждения, ну, убедительные факты, примеры, чтобы они обязательно присутствовали. Вот как в этом данном случае. Он убеждал, он говорил о Царстве Божьем, а убеждал их теми догматическими основаниями, как бы сказать, своего убеждения и закона Моисеева. То, что им понятно, то, что им было природнее, то, что им родное было, он, пожалуйста, это им излагал. Мы просили и убеждали, а после этого, так можно сказать, да, и требовали, да? Вот так оно как бы по-нашему, знаете, вот плотскому такому мышлению, оно нам так это ближе. Вот требовать. Мы попросили, мы убедили, а теперь надо только требовать, теперь надо только наказывать, там дисциплинарно оказывать влияние. Ничего подобного. Не такое было у Павла отношение, не такое. Он говорит, и умоляли. Третья форма влияния. Умоляли. Что значит умоляли? Как вот можно объяснить вот такое влияние? Кто может вот, ну, выразить какую-то свою мысль, а? Сестры, пожалуйста, братья. Ну, как вот, приходилось ли у вас когда-то умолять? Как упрашивать, уговаривать? Но я думаю, это все равно не достигает этого положения умоляли. Упрашивать, уговаривать. А как вот умоляли? Ну-ка, пожалуйста, еще кто может? Может, даже и со слезами. О, это-то уже поближе. Правильно. Еще сестричка. О, правильно вы сказали. Правильно. Это значит, в смиренном состоянии, аргументировав все то, что мы сказали, просить, вот так, умолять, в смиренном состоянии, ни в коем случае не прямо смотреть на него, а уже тут смотреть вверх к нему, вверх смотреть с позиции того, что он, ну, в своей гордости повыше стоит теперь. Умоляли, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Братья и сестры, ради царства Божьего и славы Божьей стоит и смириться, и умолиться, и упрашивать, и уговорить. Стоит ради царства Божьего, куда попадут эти души, стоит это делать. Вот он, душепопечительский подход. Вот оно, служение, увенчиваемое большим успехом. Я хочу обратить внимание, что не только апостол Павел пользовался данным методом умолять. Об этом несколько раз пишет даже апостол Петр. Он тоже умолял. Он тоже имел такие формы влияния умолять. Ну, просто дорожа временем, я не буду эти места прочитывать. Хотя вы можете ответить у себя. Ефесянам 4.1, 1 Петра 5.1. Вот там, где вы отметили у себя, просили, да? Вы там можете отметить место такое. 2 Коринфянам 5, 20. От имени Христова просим примириться с Богом. Там, где вы отметили у себя, убеждали, вы можете отметить вот такие места. Деяния 11, 23. Деяния 18, 4. То есть примеры там, где апостол Павел убеждал, аргументировал. Это все душепопечительные такие методы, методы влияния, методы служения. Просить, убеждать и умолять. 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». О чем говорит нам этот стих? Этот стих говорит о том, что Павел знал состояние тех, кому он пишет. Он знал их жизнь. Он говорит здесь о том, что еще о чем он говорит, что он помнит о них постоянно, непрестанно благодарим Бога. Он говорит о том, что он о них постоянно молится. Братья и сестры, это отвлеченная мысль, но это очень важная мысль. Апостол Павел – это был удивительный муж молитвы. У него, видно, были хорошие большие списки тех, о кого он молился, потому что он много раз говорит, непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах за Тимофея, непрестанно молясь за вас, непрестанно, то есть он постоянно молился тех, кому он говорил, кому он проповедовал, где он трудился. И здесь опять же проявляется вот та его практика служения. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв от нас слышанное слово, вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Братья и сестры, еще очень важно. Вот быть внимательным к детям. Если мы видим, что то, чему мы их учили, оно у них в практике жизни, это надо обязательно замечать, вот отметить как-то, где-то найти, может быть, такую возможность при всех это отметить, а может быть, это где-то лично сказать, подойти и сказать: я как радуюсь, что у тебя так хорошо получается, ты и стишки учишь, ты вот это все знаешь, и поступаешь ты уже лучше, и видно, что ты духовно подрос уже, видно, ты скоро и на крещение заявишь, если уже мальчик там или девочка уже покаялись, или, может быть, как-то вот, ну, отмечать состояние ребенка. Это тоже очень серьезный фактор, влияющий на наши отношения с ним и вообще на его вот статус такой. Это очень сильное влияние оказывает, которое действует в вас, верующих. Вот замечать нужно, видеть. Далее читаем. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». О чем говорит этот стих? Он говорит нам вот о чем. Что апостол Павел заботился о том, чтобы уверовавшие не одиноки были, чтобы они знали других уверовавших. Других. Ну, это методика такая миссионерская, но она приемлема для нас. Приемлемо для нас, чтобы наши дети не автономно как-то такой группой были, а чтобы они, ну вот, общались с детьми всей церкви, к примеру, какие-то группы, группа группе в гости когда-то пришла, или, к примеру, поехать в какую-то церковь с посещением, да, и попросить, чтобы такая же группа такого возраста осталась и поиметь какую-то встречу, и чтобы деточки между собой дружбу какую-то имели. Вот как здесь он говорит. Что вот вы так, и вот они так, они претерпели от своих, а вы от своих. Он показывает, что он и знает состояние данной церкви, и он делает их, ну, известными для других, и других известными для него, вернее, для них. Он в 16 стихе, мы обратили внимание, что апостол Павел говорит о том, что он знает о состоянии их жизни, о гонениях, которые они переживают, которые препятствуют нам, говорит, язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру своих грехов. То есть, зная состояние обстоятельств, их состояние в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Как это важно, знать обстоятельства жизни, и где-то там, где-то и отметить его скорбь или его радость, его проблему или, может, какие-то преимущества. Еще на что я желаю здесь тоже привлечь внимание ваше. 17 стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Знаете, с детьми надо уметь откровенно объясняться. Откровенно объясняться. Детям надо говорить, что вы их любите. Это необходимо говорить. Это будет сближать вас с ними. Братья и сестры, Бог не стыдится, это много раз через все Писание проходит эта тема, что Бог любит нас. Бог есть любовь, Бог любит нас. И Бог это сам говорит. «Любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер к тебе благоволение». Как часто мы говорим это детям. Бывает, знаете, наши отношения строятся только на таких формах. Это объяснить урок и сделать замечание. Это очень плохо. Необходимо, ну, поделиться и сокровенным. А как ваше отношение к ним? К примеру, ну, так совпало, или случай такой. Вы куда-то уехали, с группой вы какое-то время не могли встретиться. Кто-то там, может быть, встречался. Или, может быть, еще какая-то была причина. Прийти... И так любезно начат встречу. «Деточки, мы не могли с вами встречаться, ну вы же в сердцах моих, я так за вами соскучилась, вы и подросли, вы прям такие хорошие». Вот объясниться с детьми, и это все будет такой, знаете, добрый климат, располагающий детям к тому, чтобы вот они вас слушали. «Потому я, Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана». А вот 19-20 стих. Может быть, это говорит детям нет необходимости. Но вы должны, друзья дорогие, это помнить. Ибо кто наша надежда? Или радость? Или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? Ибо вы слава наша и радость. Братья и сестры, наши дети, с которыми мы работаем, это и надежда наша. То есть это будущее церкви. Где-то можно с ними объясняться, деточки, мы вот уже в возрасте, мы когда-то уйдем, а когда-то вы будете продолжать дело служения. Кто-то из вас будет пресвитером, кто-то будет диаконом, кто-то благовестником, кто-то регентом. Вот вы надежда наша, дети, вы нас будете когда-то, ну, вы будете сменой церкви. Вы надежда наша. Вы радость наша. Вы венец похвалы. Братья и сестры, вот так рассматривать надо, что от нашего служения Бог венец похвалы даст нам за наш труд. Ибо вы слава наша и радость наша. Братья и сестры, вот так понимал Павел тех, для которых он был и матерью, и отцом, и учителем, и наставником, и добрым пастырем. Вот так он понимал тех, для которых он посвятил свою жизнь, став жертвою в деле служения. Вот такой опыт имел апостол Павел. Братья и сестры, у нас должно быть это в сердце нашем, это стремление наше к тому, чтобы нам подражать Павлу. Он об этом говорит: подражайте мне, как я Христу. Он так трудился, да поможет нам Господь и нам так трудиться, чтобы все то, что нам нужно передать, донести до сердец детей наших, чтобы мы смогли так передать, чтобы они все это принимали. Я хочу особенно выделить вот здесь отношение Павла как матери, отношение как отца. И хочу выделить вот непосредственно вот этот метод влияния: просить, убеждать и умолять. И если такие будут наши отношения с детьми, я уверен, друзья дорогие, что результаты у нас будут хорошие. Бог нам поможет, потому что это метод Его апостолов, потому что это метод Божий. Бог так, Христос, трудился на этой земле, и мы так вот можем трудиться, подражая апостолам. Я хотел бы пригласить к молитве. Эта тема, считаю, что можно пригласить к молитве, чтобы нам помолиться, чтобы попросить у Господа: Господи, помоги так мне трудиться, помоги вот так проявлять заботу, помоги так излагать и материал пред детьми, помоги так и вот и контролировать их поступки, положительные и неположительные. Вот с такой позиции матери и отца просить, убеждать и умолять, помня о том, что они являются нашей славой и радостью для вечной жизни. Аминь. Помолимся. Ангелы в небе Господа славят, песню достойную Богу поют, Богу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться, в хоре искупленных Богом детей, и сердцем Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поем, славу поем. Thank you. Господи, видишь, невеста ждет тебе единому. Песню поем, песню поем, вечное слово, вечное слово, вечное слово. Слава Христу, слава Христу, вечное слово.